Последняя фраза вызвала у меня непроизвольную улыбку. Понятно, что отсылки никто кроме меня не понял, но, как говорил один литературный персонаж, самую лучшую шутку могут понять только двое, ты и некий теоретически всезнающий слушатель, который понимает вообще все. «Сделаем в лучшем виде, ваше императорское высочество», высказал общее мнение третий, и все присутствующие закивали, соглашаясь с ним. Упускать такую возможность никто, естественно, не хотел. «Хорошо, с этим разобрались. А теперь я хотел бы поговорить с вами, господа, не как регент с подданными, а как самый успешный промышленник империи с коллегами». Такой заход купечеству явно понравился. Торговый люд на Руси испокон веков чувствовал себя обделенным, поскольку власть опиралась в первую очередь на дворянство и защищала их интересы, часто в ущерб экономике и здравому смыслу, если уж говорить совсем честно. Собравшиеся начали переглядываться, кое-кто заулыбался и приосанился. Как же, второй человек в империи, можно сказать, поставил себя на один с ними сословный уровень. Честь-то какая, видите ли, в чем дело. Последнее время, особенно когда венценосный брат переложил на мои плечи основную часть бремени управления империей, я столкнулся с невозможностью заниматься моими предприятиями в том объеме, в котором занимался ранее. Как вы понимаете, на пользу ранее успешным начинаниям такое отношение совсем не идет. Без присмотра даже у великого князя подчиненные начинают подворовывать, торговля хереет, а работники разбегаются. Тут я, конечно, немного сгустил краски, однако потребность сбросить часть непрофильных активов из-за невозможности их полноценно контролировать и развивать, назрела давно. Я, конечно, человек жадный и много лет греб под себя, патентуя сотни разнообразных изобретений, запуская их в производство и налаживая торговлю, но в какой-то момент стало понятно, что дальше в подобном ключе продолжаться просто не может. Первым звоночком стал провал с керосиновыми лампами и их логичным развитием, примусами. Казалось бы, товар, который способен себя продавать сам, какие вообще могут быть проблемы, но нет. Прошло добрых 5 лет, но этот бизнес так и не вышел на самоокупаемость, продолжая поглощать деньги вместо того, чтобы их зарабатывать. Вторым звоночком стало раскрытие большого хищения на производстве канцелярских изделий. Оказалось, что поставленный туда управляющий уже несколько лет безбожно завышал расходы, выводя фабрику на грань рентабельности, а разницу клал себе в карман. Управляющего, конечно, поймали, деньги отобрали, не все, к сожалению, и отправили на каторгу, но быстро исправить ситуацию оказалось невозможно. Ну и третьим звоночком стало то, что на очередные гениальные идеи, которые потенциально могли принести миллионы прибыли в карманы и сотни тысяч государству в качестве налогов, просто некому было воплощать в жизнь, да и ни за что. Кончились резервы подготовленных и мотивированных кадров, кончились деньги. Только идей было еще огромная куча, такая, что порой не знаешь, за что хвататься в первую очередь. Что вы конкретно предлагаете, ваше императорское высочество? А это уже подал голос представитель старообрядческой прорусской части купечества Василий Петрович Щукин, один из наиболее старых, богатых и уважаемых представителей старообрядческой группы, чья семья занималась торговлей уже сильно не в первом поколении. Забавно, что все фамилии, известные мне из будущего, Тертьяковы, Второвы, Рябушинские, Мамонтовы, Морозовы, пока в этом варианте истории еще вообще ничем себя не зарекомендовали. Тут правили бал совсем другие люди, и приходилось выстраивать с ними отношения без опоры на послезнание. Анализируя впоследствии эту ситуацию, я пришел к выводу, что причиной ее стало не сожжение Москвы. В тот раз все сидящие передо мной люди от вторжения Наполеона явно пострадали гораздо сильнее. Кто-то потерял дом, кто-то фабрику, а кто-то и жизнь, и на выпаленное огнем поле, весьма нужно признать плодородное, пришли другие, молодые и наглые. Тут же им, видимо, пробиться сквозь крепкий строй старичков будет гораздо сложнее. Я предлагаю вам либо купить, либо войти в долю путем акционирования и выкупа части акций, кое-какие мои предприятия. Я собираюсь сосредоточиться на более тяжелой промышленности, поэтому все мелочевку хочу сбросить. Производство канцелярских принадлежностей, застежки молнии, кнопки и другая фурнитура, стальные перья и авторучки, керосиновые лампы и кухонные бензиновые горелки, фабрика по выделке йода из водорослей, кое-что еще по мелочи. Еще мне в руки совершенно случайно в процессе деятельности попала пара ткацких производств, и я бы хотел их продать тому, к кто занимается этой отраслью, так сказать, профильно. Плюс, если вам это будет интересно, то у меня есть несколько новых очень перспективных задумок, до воплощения в жизнь которых у меня просто не дошли руки. Вот, например, я достал из внутреннего кармана сложенный в несколько слоев кусок ткани и бросил его на стол. Сидящий ближе всего Найденов взял небольшой, буквально 30 на 30 сантиметров, кусок и с видом знатока потер пальцами. Ну конечно, как может великий князь удивить куском ткани человека, занимающегося производством и продажей данного товара всю сознательную жизнь. Но нет, судя по вытянувшемуся лицу купца, у меня получилось. Что это, ваше императорское высочество? Ткань, пропитанная каучуком. Это дает полную водонепромокаемость. Поскольку каучука нужно не так, чтобы очень много, выходит не слишком дорого, но очень практично. Мои химики последние пару лет занимались тем, что боролись с характерным каучуковым запахом в конечном продукте, и как видите, купец поднес ткань к лицу и понюхал, посторонний запах если и был, то совсем далеко, на грани различимости, нам сопутствовал успех. По сути, это готовый продукт, хоть завтра бери и шей из него плащи и накидки, зонты, тенты, чехлы для оружия или музыкальных инструментов. Вариантов применения масса, мало ли что можно придумать. Перед вами, господа, потенциальные десятки миллионов рублей. С самого начала моего выступления, второй его части, купцы стали преображаться буквально на глазах. Если раньше они хмурились, пытаясь понять, что именно от них нужно, и где подвох, то перспектива зайти капиталом в часть производств самого великого князя вызвала у них неподдельный восторг. Про меня в купеческой среде вообще ходили слухи один чуднее другого. Бенкендорф их собирал и раз в квартал приносил мне подшитыми в толстую папочку, чем обеспечивал отличный вечер при забавнейшего чтения. Кое-кто даже называл меня царь Мидас, намекая на то, что все, к чему я прикасаюсь, превращается в золото. Впрочем, опять же, имея такие как у меня стартовые позиции, глупо было бы добиться меньшего результата. А каучук? Вопросительно посмотрел на меня Щукин. А каучук, мои корабли регулярно доставляют из Южной Америки. Кстати, возможно, кто-то желает отправиться туда и заняться выращиванием каучуконосной гивей. Я бы вошел капиталом в это дело, обещает быть выгодным. Мое предложение собравшиеся, привыкшие мыслить категориями куда более узкими и зачастую вообще не выезжавшие дальше границ губернии, восприняли как шутку. По залу прокатилась волна смешков. А ведь я совсем не шутил, когда еще местные Доны Педро там в Бразилии почешутся и организуют полноценное товарное производство. Очевидно, того, что там растет сейчас диким образом, очень скоро станет совершенно недостаточно. Я тяжело вздохнул и вернулся мыслями обратно в Москву. Вот мои предложения. Я открыт для сотрудничества, но, как вы понимаете, преимущество получит тот, кто успеет первым. Кто рано встает, впрочем, вы сами знаете, учить прописным истинам людей, занимающихся коммерцией сильно не в первом поколении, было как минимум глупо. Пока я разглагольствовал, помощник подхватил объемную стопку с одинаковыми размноженными под копирку, патент на ее производство я за небольшие деньги, пока она еще не производилась массово, купил в Англии и активно использовал в связи с неумолимо растущим документооборотом, списками моих предложений и раздал по экземпляру каждому из присутствующих. Мы еще немного обсудили подробности и отдельные моменты, но в целом было понятно, что на этом встречу можно заканчивать. Содержимое розданных бумаг увлекло торговый люд гораздо плотнее, чем сам разглагольствующий великий князь. Ежели говорить об итогах этого совещания, то они в краткосрочной перспективе оправдали мои ожидания сильно не на 100%. Нет, основной пакет активов, на которые у меня не хватало времени, так или иначе спихнуть получилось, но по большей части не в виде продажи, а в виде акционирования и создания открытых товариществ. Впрочем, купцов тоже можно было понять, даже само участие наследника трона в деле, пусть даже миноритарным пакетом, ограждало предпринимателя от многих административных проблем. Как ни крути, а наехать на тебя, когда в компаньонах числится великий князь, становится гораздо сложнее. На круг вместе с доставшимися за долги ткацкими фабриками и еще кое-какой недвижимостью вышло чуть больше 8 миллионов рублей. Огромная сумма по меркам любого из присутствующих на встрече купцов, но достаточно незначительная для меня. Однако был и другой выигрыш, к который проявился несколько позже. Своим аукционом невиданной щедрости я сумел расположить к себе лицом торговых людей Первопрестольной, и когда в 1830 году мы просто не смогли найти лишних денег на запланированную ранее дорогу Москва-Нижний Новгород, московские купцы согласились без дополнительных условий выкупить все 49% организованного под ее эксплуатацию товарищества. Остальные 51%, как и во всех иных случаях, принадлежали РЖД, которая в свою очередь на 51% принадлежала государству. Такая схема позволяла по максимуму привлекать частный капитал к строительству железных дорог, но при этом сохранять над ним полный контроль со стороны центральной власти. Ну и еще одно важное событие произошло весной 1827 года, правда не в Москве, а в Петербурге. Там на Адмиралтейских верфях был заложен киль будущего боевого парохода водоизмещением в 1500 тонн для Балтийского флота. Он являлся логическим продолжением и развитием идей, заложенных в уже несколько лет активно эксплуатируемом Суворове, и строился во многом с оглядкой на полученный за это время опыт. Полностью паровой, имеющий две машины по 250 лошадиных сил каждая и предполагаемый запас угля для примерно 1000 километров хода с крейсерской скоростью в 8 узлов и максимальной в 12, полностью стальными пушками и, самое главное, имеющий 2 трехлопастных бронзовых винта вместо дурацких колес по бортам. В общем, корабль должен был нести в себе буквально все возможные новинки, которые мы были способны в него впихнуть. Понятное дело, что такой пароходофрегат не мог быть серийным и строился скорее, как вторая итерация плавучей лаборатории, как собственно и Суворов, дабы выявить все недочеты и узкие места, и учесть их в будущих проектах. С другой стороны, если посмотреть на него чуть шире, то и в боевом плане современным парусным кораблям, которые в общем-то продолжали строиться на всех верфях и вероятно строиться будут еще не один десяток лет, он не только не уступал, но и вполне себе превосходил одноклассников по водоизмещению. А если дурацкие дульнозарядные пушки в будущем заменить на нормальные казнозарядные орудия, то, впрочем, об этом думать было пока рано. Второй боевой пароходофрегат при закладке на стапеле получил имя «Фельдмаршал Кутузов». Интерлюдия 3. Лондонская биржа в это обычное, в общем-то, утро понедельника гудела как растревоженный улей. И в кои-то веки данное сравнение действительно было недалеко от реальности. Основной темой для обсуждений стала вышедшая на выходных большая статья в «Таймс» с перепечаткой материала из «Русской правды». Британские газетчики даже напечатать фотографию не постеснялись по новомодному русскому методу, хотя ранее все время отказывались покупать у тех технологию, говоря, что это им не интересно. На фотографии, несколько размытая и страдающая от недостатка контраста по меркам будущего, но весьма приличной по меркам начала 19 века, был изображен регент Российской империи Николай, с улыбкой смотрящий прямо на читателя, а рядом с ним сложенная из больших слитков гора, ну горка, если честно, как ни крути, золото очень тяжелый химический элемент, металла и табличка внизу первые 100 пудов. В пояснениях к данной фотографии газетчики указывали, что в Петербург была доставлена первая добытая на Аляске сотня пудов, в скобочках для незнакомых с русскими мерами веса редактор услужливо перевел в привычные фунты, 4000 фунтов американского золота. На самом деле золотишко мыли много где, и ничего в этом не было странного или удивительного. Что бы там кто ни говорил, а металл этот встречается не так, чтобы очень уж совсем редко. Начиная с времен легендарного Ясона, плававшего за золотым руном куда-то на восток Черного моря, заканчивая золотыми караванами из Нового Света. Сложнее, собственно, придумать часть света, где бы презренного металла не было бы вовсе. Однако лондонских дельцов взволновало другое, совсем другое. Ну вы слышали, Уильям, махая зажатым в кулаке свежеотпечатанным экземпляром газеты, Грейк тяжело упал на услужливо отодвинутый лакеем стул. Вы видели котировки их акций? Ах, если бы знать еще вчера, можно было бы на одной сделке сделать целое состояние. Это да, названный Уильямом, господин Джонсон только поморщился и кивнул. Во-первых, его в данный момент больше занимала запеченная вырезка, лежащая перед ним на тарелке, а во-вторых, за прошедшие полпонедельника подобных разговоров он слышал уже несколько десятков. Впрочем, ради справедливости, не часто так случается, что стоимость акций какой-то компании за сутки увеличивается в 20 раз. Во всяком случае, конкретно он на своем веку такого припомнить не мог совершенно точно. Как они смогли втереться в доверие этому восточному сфинксу? Удивительно. И ведь еще в пятницу об этой конторе вообще не знал практически никто. Ради справедливости опять же, это было не совсем так. Североамериканская торговая и промышленная акционерная компания была основана лет 6 примерно назад и занималась в основном перевозками, имея в собственности несколько больших судов океанского класса, ну и остальным по мелочи. Добычей полезных ископаемых на американском континенте. Именно их корабль привез первый груз чилийской селитры в Лондон, пушнина и другими не слишком крупными и не слишком громкими делами, ничем в общем-то не выделяясь среди сотен подобных предприятий, представленных на главной бирже планеты. Ладно, я все понимаю, но почему он согласился на такие грабительские условия? Всего четверть от общего объема добычи. Это же чуть больше, чем ничего. Сделав пару глотков принесенного официантом виски и быстро оформив заказ, Альфред Грейк продолжил разоряться уже чуть менее эмоционально. «Аляска – это очень далеко от цивилизации, мой друг», – покончив с вырезкой и перейдя к дежестиву, задумчиво ответил собеседник. «Мы, сидя тут, в столице мира, с трудом можем себе представить, сколько может вообще стоить обустройство промышленной добычи золота в тех далеких и холодных краях, сколько реально этот самый Дюплесси кладет себе в карман. Не исключаю, что пока они вполне могут работать себе в минус». Имя канадского француза, по иронии судьбы являвшегося главным руководителем и мелким акционером СТПАК, в один день также стало знаменитым. Во всяком случае, именно его газетчики выставили главным отцом случившегося триумфа. Справедливо, вынужден был признать Грейк. Нанять суда, закупить инструменты, оборудование, провизию, найти где-то людей. «Ну, с этим-то проблем не будет», — усмехнулся Джонсон. Термина «золотая лихорадка» пока еще не существовало, а вот само явление уже, вполне. Желтый металл во все времена имел над людьми по-настоящему мистическую власть и притягивал авантюристов всех мастей не хуже магнита. Пока на Аляску еще ехать никто не торопился, тем более что получившая монопольное право добычи золота в Русской Америке компания сразу заявила, что не потерпит сторонних старателей и даже попросила регента выделить для охраны тех мест 1000 казаков, обещая их вооружить, снарядить и перевести на американский континент за свой счет. Николай, что характерно, тут же согласился. И поэтому именно сейчас была слита информация о добыче золота, задумчиво пробормотал Грейк и сделал еще один глоток виски. Звучит разумно, впрочем, не думаю, что там могут быть такие затраты, которые нельзя было бы перекрыть 12 тысячами фунтов золота, 750 тысяч фунтов стерлингов за первый год добычи. И очевидно, что дальше будет только больше. По информации газетчиков из Times, между СТПАК и РАК, которая считалась номинальным владельцем тех земель, при этом регент Российской империи совершенно случайно оказался чуть ли не главным акционером РАК, такое вот совпадение, было заключено соглашение о том, что русским достается четверть всего добытого золота вне зависимости от понесенных американцами затрат на его добычу. Плюс империя имела право на преимущественный выкуп желтого металла по курсу Санкт-Петербургской биржи на момент оформления сделки, остаток же золота американская компания могла пускать в оборот по своему разумению без согласования с правительством в городе на Неве. С одной стороны, условия можно было назвать грабительскими, но с другой – поди еще добудь то золото в условиях сурового климата, да еще и находясь на расстоянии 1000 километров от ближайшего приличного города. Не считать же русские городки и крепостицы, во множестве выросшие за последние годы по Тихоокеанскому побережью Америки с населением в несколько сотен, в лучшем случае, пару тысяч человек, в действительности городами. Однако нужно дождаться реакции нашего короля и правительства на такие новости, продолжая оставаться на позициях разумного скепсиса, заметил Джонсон. Граница в тех краях между территорией, принадлежащей русским, и землями, которые считают своими наши компании, весьма эфемерна. Вернее, ее просто нет, по факту. Ранее в том, чтобы лезть вглубь континента и ставить посреди безлюдной пустыни пограничные столбы, смыла не было. Теперь все может измениться. «Да ладно вам, Уильям», — отмахнулся Грейк. «Не думаю, что лорд Каннинг полезет ссориться с русскими из-за такой мелочи. Слава богу, у нашего флота есть куда приложить свои усилия с очевидной выгодой и без необходимости ссориться с русскими. Тем более, что отправка в те места хоть сколько-нибудь серьезной эскадры встанет в такой пене. Нет, парламент этого точно не одобрит. Тем более сейчас, после смерти графа Ливерпуля, овеянного славой победителя Наполеона, многолетнее доминирование Тори в парламенте, судя по всему, стремительно катилось к своему логическому завершению. Пришедший на смену занимавшему эту должность 15 лет подряд предшественнику, Каннинг виделся обществу политикам откровенно слабым, и на человека, способного повести за собой страну, откровенно не тянул. Мало кто сомневался, что Каннинг был фигурой исключительно переходной, и понятно, что затевать ссору с самым мощным континентальным государством, с которым только недавно удалось наладить сносные, относительно, отношения, никто желанием не горел. Ведь всегда оставался фактор Франции, который хоть и щелкнули по носу, указав на ее место в Мюнхене, однако полностью клыки не вырвали. Полноценный союз Парижа и Санкт-Петербурга все так же виделся в Лондоне худшим из возможных кошмаров. А вот я думаю, что такой вариант вполне возможен, покачал головой Джонсон. Думается мне, что это будет прекрасно отображено в виде соответствующего роста или падения курса акций СТПАК, хохотнул Грег. Наш парламент – это не императорский дворец. Если будет приниматься решение о выделении средств на отправку эскадры коляски, удержать информацию в тайне точно не выйдет, и акции этой компании тут же рухнут. Вполне вероятно, согласился менее эмоциональный собеседник. Он позвал официанта и попросил счет. Впереди была еще половина рабочего дня, у деловых людей Сити времени на полноценную сиесту по типу испанской просто не было. История же с золотом имела продолжение. Очевидно, что добыть презренный металл – это только полдела, гораздо интереснее – куда эти деньги потом американцы собирались вкладывать. Кое-кто всерьез рассчитывал, что всю полученную с аляскинского золота прибыль великодушно раздадут акционерам в виде дивидендов, но серьезные люди понимали, что так дела не делаются. И надо признать, что СТПАК и лично господин Дюплесси их не разочаровал. Уже в конце 1827 года было объявлено о создании акционерного общества Никарагуанского канала, и все прибыли от добычи золота американцы собирались направить на рытье канала на перешейке, который позволил бы существенно сократить путь из Европы к Тихоокеанскому побережью Америки, Японии и Дальнему Востоку России. Уже был заключен договор с Мексиканской республикой, по которому будущий канал должен на 100% принадлежать новосозданному акционерному обществу, а то в свою очередь будет выплачивать регулярный фиксированный платеж в золоте в пользу недавно получившего независимость от Испании государства. Собственно, такой сговорчивости правительства в Мехико никто и не удивился, республике хронически не хватало денег, и даже небольшой, но регулярный золотой доход мог кардинально повлиять на стабильность кабинета Гуадалупе Виктори, в лучшую естественно сторону. Это сообщение и вовсе подбросило стоимость акций СТПАК и новосозданной ЭНК прямо в небеса. Если брать стоимость акций американской компании в 1826 году, когда о такой фирме слышали в лучшем случае редкие профессионалы, то к 1830 она выросла в 54 раза, показав просто небывалый взлет. Ценные бумаги компании очень быстро начали котироваться на лондонской бирже примерно на одном уровне с таким мастодонтом, ну все же поменьше, но если сравнивать хайповость, как сказали бы в будущем, то вероятно американцы тут уделали бы всех, как британская Ост-Индская компания. В большую знаменитость превратился и сам Дюплесси. Он стал регулярно появляться на таких приемах, куда раньше обычному нетитулованному дворянину. Вроде бы Дюплесси был и родом из мелких французских шевалье, естественно проверять это никто не торопился, вход был настрого заказан. Дошло даже до того, что в ответ на заказ на верфях города Росток, пребывающих в откровенно плачевном состоянии и готовых взяться за любой контракт, 10 больших 3000-тонных транспортников для перевозки грузов в Никарагуа, король Пруссии наградил Дюплесси баронским титулом. Случай хоть и не уникальный, но весьма показательный сам по себе. Большую роль в имидже СТПАК сыграла постоянная подпитка новостями из газет. Американцы позиционировали себя как максимально публичную и открытую компанию, поэтому регулярно выходили заметки то о добыче золота, то о начале разметки трассы будущего канала, то о каком-нибудь благотворительном взносе, сделанном лично его милостью бароном Дюплесси в Англии, Пруссии или России. Публиковались как максимально красочные ежедневные достижения, типа ввода в строй новой более продуктивной драги, оснащенной паровым двигателем аж на 300 лошадиных сил производства Санкт-Петербургского машиностроительного завода, так и мелкие, забавные неудачи, как транспортник со странным названием «Желтый кек» наскочил на мель у берегов Аляски, но был спасен героическими действиями экипажа, с которыми работники СТПАК регулярно справлялись. Если бы в начале 30-х годов выходил журнал «Тиме», выбирающий человека года каждый декабрь, то барон Дюплесси без сомнения мог претендовать на эту роль сразу несколько лет подряд. Глава 20. В середине 1827 года я вновь неожиданно для себя почувствовал последствия изменения истории, связанных непосредственно с моими действиями. Резко обострились отношения между Австрией и Пруссией. Причина тут была проста и банальна. Оба государства претендовали на господство над всеми относительно независимыми германоговорящими королевствами. Причем, если для Австрии это был вопрос престижа и возврата пошатнувшегося во время наполеоновских войн имперского статуса, то для Пруссии это был вопрос экономического выживания. В этом варианте истории Пруссия не получила богатые и самые развитые в промышленном плане западногерманские земли и банально не вывозила набранные за прошедшие годы кредиты. Королевство задыхалось от недостатка рынков сбыта своей продукции и нехватки внешних инвестиций. При этом остальные европейские страны, которые могли бы стать третьей стороной конфликта, Англия, Франция, Россия и даже, прости господи, Испания были заняты более интересными вещами, нежели начало новой общеевропейской бойни, от прошлой еще не отошли. Поначалу казалось, что эта размолвка между двумя главными германскими государствами имеет чисто сиюминутный экономический характер, что дальше обмена дипломатическими нотами и ужесточения тарифной войны дело не пойдет. Но рано утром 12 августа меня подняли с постели панической телеграммой из Берлина о том, что австрияки, мол, начинают скрытую мобилизацию войск и постепенное выдвижение их на север к границам Пруссии. Война была пока не объявлена, но, судя по всему, дело к этому неумолимо шло. Тут надо немного объяснить насчет соотношения сил. К 1827 году население Пруссии едва-едва перевалило за 10 миллионов человек, армия мирного времени королевства насчитывала примерно 120 тысяч и еще 1200 Берлин мог теоретически призвать из резерва, если бы у северо-восточных немцев было, чем вооружать всю эту толпу. С лишним оружием у пруссаков были огромные проблемы. После окончания наполеоновских войн Пруссия была по уши в долгах. На погашение ранее взятых кредитов уходило до половины бюджета королевства, и на содержание армии последние несколько лет просто не было денег. Фридрих Вильгельм посчитал, видимо, что время постоянных войн закончилось, и начал усиленно вкладываться в экономику, даже не закончив перевооружать армию на нарезные штуцера. Большая нехватка была и в артиллерии, про флоты говорить нечего, его у Пруссии просто не было. Впрочем, именно флот в этот момент был последней проблемой, волнующей короля в Берлине. Австрия, в свою очередь, могла похвастаться населением в примерно 26 миллионов человек и армией мирного времени в 250 тысяч штыков и сабель. Ну и по резервистам австрийцы тоже значительно обгоняли своих соседей. Плюс экономическое состояние Вены было гораздо более благоприятным как раз за счет проникновения на немецкие и итальянские рынки. А армия полностью перевооружена на современные, относительно, конечно, ничего близкого по уровню к винтовке Маркова они, понятное дело, не имели оружия. В общем, соотношение сил было совсем не в пользу Пруссии, и тон присланной из Берлина телеграммы отлично отображал мнение самих пруссаков насчет своих перспектив в войне, будь она все-таки начнется. Теоретически нам, Российской империи, от столкновения двух Германий было ни горячо, ни холодно. Наоборот, всегда можно было погреть руки на чужой войне. Выгодно расторговаться оружием, продовольствием, лошадей второго сорта продать по цене первого, тут все понятно. Однако были и нюансы. Во-первых, Фридрих Вильгельм торчал нам вполне солидную сумму денег, и Россия была заинтересована в том, чтобы он в итоге смог ее выплатить. Во-вторых, моя жена была прусской принцессой, и мне было бы достаточно сложно объяснить ей, почему я сижу и ничего не делаю, когда уничтожают ее родину. Ну и в-третьих, лично у меня и российского бизнеса в целом в последние годы образовалось немало интересов в Пруссии, земельных владений, кое-каких производств, а также сети оптовых представительств, занимающихся сбытом продукции моих заводов, расположенных в России, и все это терять совершенно не хотелось. С другой стороны, и помогать соседу за бесплатно я тоже не собирался. В итоге после короткого, но интенсивного обмена телеграммами, я плюнул на это дело, прыгнул на Суворова и под всеми парами двинул в Штетин, а оттуда в Берлин. Пытавшуюся увязаться со мной Александру я мягко, но не допуская возражений, оставил в Питере. «Прости, солнышко, но не в этот раз», — покачал головой я, одновременно раздавая десятки распоряжений как относительно поездки, так и относительно текущих столичных дел. «Но почему?» — немного обиженно нахмурилась жена, привыкшая уже кататься во все поездки со мной. «Ну, когда ее здоровье это позволяет, конечно. Потому что, извини уж за прямоту, мне придется вести с твоим отцом весьма жесткие переговоры». Я подошел к Александре, обнял и чмокнул в хорошенький носик. Я предлагал Фридриху Вильгельму военный и таможенный союз еще несколько лет назад. Он отказался, посчитав это ниже своего достоинства. Мол, в данном союзе Пруссия может быть только младшим партнером, что на самом деле недалеко от истины. Банально потому, что Россия по площади больше раз примерно в 100, по населению примерно в 6, а по годовому бюджету в 4,5. И вот теперь... Когда прижало, он, видимо, уже готов на что-то согласиться. Вот только теперь я в свою очередь не готов договариваться на старых условиях, сейчас они будут жестче. Ничего тут не поделаешь, в отношениях между государствами нет места благотворительности. А я-то тут при чем? Приподняв бровь, задала вопрос женщина. А если ты будешь со мной, твои родичи обязательно попытаются надавить на меня через мою семью. Тебя окружат толпой родни, которая начнет простить, повлиять, уговаривать, выставить требования помягче и так далее. Тебе самой будет очень некомфортно, поверь мне. Ты попробуешь просить меня, я упрусь, отстаивая интересы империи, мы поссоримся. Зачем, спрашивается, это нужно. Ладно, шмыгнула носом Александра, верю, ты у меня самый умный, но следующий раз возьмешь меня с собой. Договорились, кивнул я, в душе неимоверно радуясь, что мне в жены досталась такая спокойная и разумная женщина, не склонная думать эмоциями и впадать в истерики. Впрочем, возможно, тут во многом играло роль мое влияние на жену. То, что я всегда, в эти времена такое бывало не так уж и часто, относился к Александре, как к равной, и даже приставил к интересному и полезному делу. Все лучше, чем сидеть во дворце и общаться только с такими же курицами. При общении к государственному управлению, а Александра вполне уверенно тащила на себе немалую часть работы в Министерстве просвещения, явно пошла ей на пользу. До Штетина из Петербурга добежали за 4 суток, и это с учетом догрузки углем в Мимеле. Феерическая скорость, обычно, при плавании под парусом, подобный путь занимает в лучшем случае неделю, и это при условии наличия ветра, ну а без него путешествие может растянуться вообще на неопределенный срок. Еще чуть больше суток понадобилось, чтобы добраться от главных морских ворот королевства до столицы. Немцы, насмотревшись на восточного соседа, начали недавно строить железную дорогу в Берлин-Штетин с идеей потом продолжить его до Данцига и Кёнигсберга, однако пока дело продвигалось вперед ни шатка ни валка. Своих денег не хватало, опускать к себе в огород англичан или французов Фридрих Вильгельм справедливо опасался. Встретили нас, я с собой в поездку взял военного министра и министра финансов, ну плюс чиновников помельче и всякой свиты было человек, наверное, 30, в Берлине нервно. На въезде в столицу встретил сам король, с конвоем из солдат моего 6 кирасирского полка. Будучи шефом прусских кирасир, я не так давно выслал им штампованные хромированные кирасы, поэтому кавалеристы выглядели на фоне остальных гвардейцев просто ослепительно. Сама встреча нас с королем, с какой стороны ни посмотри, была немалым нарушением протокола. Я все-таки пока был только наследником, а не императором, а значит в иерархической лестнице стоял ниже Фридриха Вильгельма. Впрочем, когда воздух буквально наэлектризован в ожидании первых раскатов надвигающейся войны, вопросы протокола очевидно отходят на второй план. «Я рад тебя видеть, Николай». Фридрих Вильгельм пригласил меня к себе в карету и дальше в сторону дворца мы поехали только вдвоем. Видимо, король хотел прощупать меня один на один, резонно считая меня человеком не столь опытным в международной политике и соответственно потенциально подходящим кандидатом на продавливание. Сама новость об отъезде делегации из Петербурга в Берлин немного затормозила Вену. Франц явно не ожидал, что ты откликнешься на наш призыв о помощи так быстро. Ну да, не ожидал, мысленно хмыкнул я. Посол фон Фикельман, которого Миттерних явно не просто так отправил заранее в Питер, Очень настойчиво просил об аудиенции и потом пытался выяснить, на каких условиях Россия согласится закрыть глаза на маленькую победоносную войну, планировавшуюся в Вене. Австрияк начал намекать на возможность продолжения совместного курощения османов, у которых и так дела шли совсем неважно, и даже на возможность поднятия православного креста над Софией. Конечно же, я так ему и поверил. Ага, держи карман шире. Мы возьмем Царьград тогда, когда сами пожелаем, и разрешение Вены на это Петербургу не требуется. Мой же ответ, что в любом случае Россия не потерпит пересмотра границ, австрийскому послу явно не понравился. В общем, австрияку оказалось банально нечем меня покупать, и даже намеки на возможные территориальные уступки в Галиции в обмен на возврат Австрии и Силезии и, возможно, еще пары кемских властей меня тоже не соблазнил. Галицию мы тоже возьмем, когда захотим, хоть последнего я послу, конечно же, и не говорил. Не договорились мы с австрийцами, поэтому они и затормозили в задумчивости. Мы, конечно, тоже начали призыв резервистов, но нам остро не хватает оружия. Англичане требуют золота здесь и сейчас, представляешь? Одна надежда на тебя. Продолжал тем временем пруссак строить из себя бедного родственника. И с такой простотой это было произнесено, что я даже немного охренел. То есть он еще и жалуется, что сначала побежал покупать штуцера не у меня, хотя я давно предлагал тестю поставить оружие для его армии, а у островитян, а те, пользуясь моментом, ему заломили невыгодные условия. А коли дурачок типа должен по-родственному бесплатно прусскую армию вооружать, и хорошо бы потом про долги вообще забыть, херня какая-то. В общем, не стал я ничего тестю отвечать, дабы не показать своих истинных намерений, просто сидел, кивал и смотрел в окно. Тревожность в прусской столице была видна даже при беглом взгляде. Впрочем, возможно, это я уже себя сам накручивал. Но то, что по улицам Берлина туда-сюда сновало множество военных, причем не офицеров, а именно солдатских команд, было видно невооруженным глазом. Вовсю шел призыв резервистов. На острове Шприензель нас встречала построенная ровными рядами гвардия, мне никогда не понять их любовь к шагистике, и кажется, весь высший свет Берлина. Появление русского наследника вызвало шквал восторженных криков, реакция была настолько бурная, что я даже немного смутился. Как оказалось, не зря, но это я выяснил чуть позже, пообщавшись на второй день с русским послом в Берлине Давидом Алопиусом. Тестюшка то ли случайно, то ли специально пустил в газеты слух, что русский регент едет в Берлин для заключения военного союза против Вены. Вероятно, он рассчитывал, что я не смогу после этого обмануть ожидания целого города, и меня будет легче, читай с меньшими потерями для себя, уговорить на союз. Ну или просто на австрийцев давил таким образом. Господа, нас выдернули на первый раунд переговоров буквально через 3 часа после торжественной встречи, дав время только на то, чтобы перекусить, помыться, переодеться и немного прийти в себя после 5-дневного пути. Вообще тут так обычно не делали, но ситуация была действительно срочной, поэтому я возмущаться не стал. Я хочу сразу обозначить позицию России, дабы в дальнейшем между нами не было недопонимания. Мы не видим для себя причин ввязываться в возможный внутригерманский конфликт между Австрией и Пруссией. Безусловно, я лично, и император меня в этом поддерживает, против любых войн в принципе, и в данном случае мы предпочли бы сохранить теплые отношения с обоими государствами. Стартовые позиции для торга были обозначены, а мяч перекинут на поле пруссаков. Теперь Фридриху Вильгельму нужно было что-то предлагать, дабы уговорить нас спасти их задницы. Кроме меня и 2 моих министров за переговорным столом находился король с наследником, глава генерального штаба фон Мюфлинг и министр иностранных дел Бернсторф. КХМ, первым собрал мысли в кучу именно Бернсторф. Прошу прощения, ваше императорское высочество, но как же наш союзный договор от 1817 года? Поскольку в этом варианте истории после 1812 года Россия так и не вступала в войну с Наполеоном, то и союза аналогичного русско-прусскому от 1813 года той истории тут не было. Зато во время свадебных торжеств в 1817 году между нами был подписан договор о дружбе и сотрудничестве. Полноценным союзом это назвать, конечно же, было нельзя, поскольку согласно данному договору стороны брали на себя обязательства не по вступлению в войну, будет такая приключиться, а только по соблюдению благоприятственного нейтралитета. Причем договор был заключен на 10 лет, которые как раз пару недель назад истекли, о чем я прусскому министру и напомнил. Тем не менее, вне зависимости от исхода данных переговоров, мы не отказываемся от взятых на себя обязательств и готовы, например, поставлять Пруссии оружие, снаряжение, продовольствие по самым выгодным ценам. Я сразу обозначил, что халявы тут не будет. Несмотря на родственные связи, Романовы отлично знают, с какой стороны у бутерброда колбаса. Можем провести демонстративные маневры в районе западной границы. Яков Петрович, сколько и краткое нас там сейчас сил? Вдоль австрийской границы примерно 80-90 тысяч штыков. Тут же откликнулся Кульнев. Еще 1015 прикрывают дельту Дуная, ну и конечно польский корпус не так далеко. Вообще корпус, квартирующий в привислинских губерниях, официально назывался западным. Я во всех официальных документах максимально старался уйти от таких имен собственных, как Польша, Литва или, прости господи, Малороссия. Вместо этого использовались названия губерний, образованные от главного губернского города или по характерным особенностям местности. Украинские губернии делились на причерноморские, прикарпатские, поднепровские и полесские. Эстлянская губерния была переименована в Ревельскую, Курлянская в Метавскую, а Лифлянская в Рижскую, и вместе с Виленской губернией они именовались прибалтийскими. Однако в разговорной речи старые топонимы все равно проскальзывали. Вот и сейчас Кульнев назвал войска западного генерал-губернаторства польскими. Ну вот, можем устроить маневры, это вполне вероятно затормозит австрийцев и вынудит оттянуть часть сил в сторону Карпат, улыбнулся я, вспомнив перипетии Крымской войны. Как тут история повернулась-то, но опять же исключительно за счет прусской казны. У нас военный бюджет ограничен и лишних денег в нем нет. Это тоже было правдой. Со времени учреждения регентства я, что вызывало тихое бурчание военного министра и всего генералитета, полностью заблокировал создание новых боевых частей. Вместо этого деньги направлялись на открытие юнкерских училищ и постройку военных городков. Первое было необходимо для того, чтобы полностью уйти от варианта присвоения офицерских званий людям без высшего военного образования. Стыдно сказать, до сих пор таких в армии примерно половина. А второе — для ликвидации позорной практики зимнего постоя войск на квартирах у гражданских. Последнее не только воспринималось населением как тяжелая повинность, но еще и делало в зимнее время войска практически небоеспособными. Поди, солдат, собери по селам в ход сколько-нибудь разумные сроки, буди война начнется, охренеешь от такой работы. В целом дело потихоньку продвигалось, хоть и гораздо медленнее, чем хотелось бы, и конца края этому процессу видно пока не было. Идея с маневрами весьма перспективна, без сомнения, включился в обсуждение генерал Мюфлинг. Однако в случае, если бы российская армия ударила во фланг Австрии через Карпатские перевалы и вышла на венгерскую равнину, то война бы закончилась буквально за 2 месяца. И деньги за эти ХМ, маневры, можно было бы в дальнейшем спросить с короля Франца. Идея пруссаков была в общем понятна: разгромить Австрию нашими руками, а потом оторвать от Вены Саксонию, Баварию и в перспективе Ганновер. Учитывая, что в последнем принята солическая система наследования, а в Англии корона вроде как должна была вскоре достаться Виктории, трон этого германского государства вероятно уйдет кому-то из нижестоящих представителей Ганноверской династии. Полностью связи с островом они не потеряют, понятное дело, однако это уже будет совсем другой коленкор. Вот только зачем это Российской империи? Свои размышления я озвучивать не стал, оставив их за кадром, высказав только резюме. Я окинул собравшихся за столом и удивленно нахмурил брови. Я не понимаю, в чем выгода от этой войны для России. Вот, например, предложения Венского двора, переданные мне через посланника фон Фикальмана, совершенно ясны. Австрияки предлагают нам забрать себе Восточную Пруссию с Данцигом, они заберут Силезию, вполне возможно к этому празднику жизни присоединится еще и Антон Саксонский, которому тоже по случаю вступления на престол возможно хотелось бы укрепить свои позиции маленькой победой. Плюс Дания, уверен, не откажется от Гамбурга и Любека. Ну а Берлину останется курфюршество Бранденбург. Нарисованная мною картина заставила собравшихся за столом пруссаков сбледнуть с лица. Если против одной Австрии у них еще теоретически были какие-то шансы, то против озвученной коалиции – ни единого. Повторять же участь Польши им явно не хотелось. «Какие ваши условия, ваше императорское высочество?» – задал главный вопрос вечера наследник прусского престола. Клиент явно дозрел до того, чтобы выслушать цену, которую с него будут сдирать. Подписание полноценного союзного договора, обеспеченного взаимными гарантиями с созданием постоянно действующего совместного военного штаба. Где-нибудь в Пазине, например, принялся я перечислять свои хотелки, договор о таможенном союзе, свободное перемещение товаров, капиталов и рабочей силы, договоры о выработке единых стандартов в армии и промышленности, а в перспективе единая валюта, унификация законодательства и мягкое поглощение, мысленно добавил я, но вслух естественно произносить не стал, дабы не спугнуть. Вообще, несмотря на то, что озвученные условия некоторым образом напоминали чуть ли не протекторат, по факту, а не по форме, как раз внешние приличия были соблюдены максимально, и все принимаемые обязательства были сугубо двусторонними, в действительности все было не столь жестко, особенно в плане экономики. Пруссии очевидным образом было крайне выгодно получение доступа к российскому рынку сбыта для своих промышленных товаров. В конце концов именно из-за них у Берлина и вышел конфликт с Веной. Даже в таком состоянии, как сейчас, средний житель Пруссии был существенно богаче среднего русского и при открытии границ получал огромный шанс наладить какое-нибудь свое выгодное торговое или производственное дело. При этом свободных капиталов в России было очевидно больше, и русские инвестиции вполне могли неслабо пихнуть вперед немецкую экономику, к обоюдной выгоде. С другой стороны, дешевизна ресурсов, как природных, так и трудовых, а также лучший климат на юге России, чем на берегу Балтийского моря, обязательно должны были привести к перетеканию людей на восток и юг. И это именно то, что было нужно мне. Чем немцы были по-настоящему богаты, так это человеческим потенциалом. Огромное количество грамотных, а местами и неплохо образованных рабочих, без которых русская экономика буквально задыхалась. Все же, чтобы выучить человека с нуля, нужны десятилетия, а порой это и вовсе невозможно. Поди научи 30-летнего дядьку, который всю жизнь работал руками, а перо или карандаш в руку не брал ни разу, каким-нибудь научным премудростям. Хрена с два что получится. В общем, я надеялся на то, что самая пассионарная часть немецкого общества, которая в той истории поставила себе за цель образование единого немецкого государства, в этот раз, получив альтернативный путь, выплеснется на восток, осваивая безграничные сибирские и дальневосточные земли. Было бы очень хорошо. В итоге по результатам тяжелых трехдневных переговоров консенсус все же был найден. Столкнувшись с неиллюзорной возможностью потерять вообще всю страну и не успевая заручиться поддержкой других великих государств, телеграфная линия в Лондон еще не была проложена, поэтому любой обмен мнениями с островом занимал недели чистого времени, а также видя усиление австрийской армии у своих границ, пруссаки были вынуждены принять большую часть выставленных мною условий. Впрочем, и я со своей стороны не стал совсем уж загонять Берлин в угол, тоже кое-где пойдя на мелкие уступки. Как обычно, метод кнута и пряника сработал просто отлично. 24 августа 1827 года был подписан Берлинский союзный договор, о чем тут же были отправлены телеграммы в Вену и Петербург. Уже почти разгоревшийся конфликт был тем самым погашен в зародыше. Едва Франц получил известие о выдвижении к его границам 250-тысячной русской армии, как тут приказал отвести войска с севера страны и запросил переговоров. Еще несколько месяцев сохранялась напряженность, поскольку в наметившийся конфликт попытался было влезть Париж, подыгрывая австрийцам против оформившегося русско-прусского союза. Однако всерьез воевать там настроены не были, поэтому эта тема быстро заглохла. Тем более, что Австрия по сути получила все, что хотела: отстранение конкурента от внутригерманских дел и более прочную привязку нейтральных германских государств к себе. Поэтому и предмет конфликта по большому счету себя исчерпал. Что же касается русско-прусского союза, то он впоследствии показал себя достаточно крепким и взаимовыгодным. Да, поначалу несколько пострадали отечественные производители, особенно тканей, инструментов и кое-каких еще групп товаров, подвинутые хлынувшей через границу немецкой продукцией, однако достаточно быстро все выровнялось. Ежели посчитать количество немецких жителей, переселившихся в следующие 10 лет из перенаселенных и малоперспективных с точки зрения земледелия восточногерманских областей в Россию, то их число составило больше 800 тысяч душ. Весь поток переселенцев, который ранее уходил за океан, Россия впитала как губка, многократно отбив потери только за счет налогов с новых подданных. Можно сказать, что именно в августе 1827 история окончательно свернула с протаренной колеи и пошла по новым рельсам. Оставалось только узнать, что нас ждет там за горизонтом. Глава 21. Венчается раб Божий Борис рабе Божией Зинаиде во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Все собравшиеся в небольшой церквушке в Архангельском вслед за священником перекрестились. Священник же, дав невесте приложиться к образу Пресвятой Богородицы, продолжил: «Венчается раба Божия Зинаида рабу Божию Борису во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь». Это была самая сложная свадьба, из тех, которых мне приходилось устраивать. Не в смысле организации церемонии, тут, к счастью, было кому заняться мелкими хлопотами, а в плане сведения двух людей вместе. Вернее, даже не конкретно этих двух людей, трудно было вообще убедить Бориса на вторую попытку соединить себя узами брака с какой-нибудь женщиной. Имея в анамнезе уже одну скончавшуюся родами жену, мой друг предпочитал вести свободную жизнь холостяка, о чем не раз заявлял во всеуслышание. Жених, Борис Юсупов, мужчина чуть за 30, мой близкий друг, вдовец, наследник огромного состояния и тяжелого приданного в виде родового проклятия, по которому из всех мальчиков в одном поколении доживает до зрелости только один. Согласно легенде основателя рода Ногайского Юсуфа Мурзу наградили им за переход под руку белого царя Михаила Федоровича. Так было у его деда, у отца, а у самого Бориса в этот момент была жива только одна дочь от первого брака, в которой он души не чаял, но остро нуждался в наследнике. Невеста, Зинаида Нарышкина, 17-летняя красавица, быстро ставшая главным открытием этого года в высшем свете Петербурга. Легкая, даже ветреная, мне казалось, что она для твердо стоящего на земле Бориса не будет хорошей парой, но тот влюбился как мальчишка, мучимый подростковыми гормонами, и ничего и слышать не хотел о других кандидатурах на роль жены. Несмотря на мой скепсис по поводу выбора невесты, я согласился быть на свадьбе друга свидетелем и, как полагается, отстоял в церкви полную церемонию. После свадьбы счастливая пара, ну во всяком случае Борис точно был счастлив, укатила в свадебное путешествие по Европе, ну а я вновь с головой погрузился в текущие дела. Вообще в деле сохранения старых дворянских родов я был порой излишне сентиментален. Долгоруковы, Оболенские, Голицыны, Трубецкие, Шереметьевы, те же Юсуповы. За каждой фамилией стоял целый сон предков веками верно, а иногда и не очень, если честно, служивших России, как бы она в этот момент ни называлась. Да, сейчас они, возможно, выродились местами в полнейшее ничтожество, пользы от которых империи было чуть. Все эти помещики, прожигающие нажитое поколениями предков, не желающие ни служить, ни даже работать на себя, в том числе и из-за них империи так нужна свежая кровь от земли. А сколько родов, упоминаемых в учебниках истории, уже сошли со сцены? Какие-нибудь Бильские, Глинские, Шуйские, Годуновы. Только от перечисления фамилий начинают по спине бегать мурашки.